Глава 9. Покушение. Как же мне хочется запереться у себя в покоях и накачаться вином. Или сесть на Кейласа и улететь как можно дальше от всех проблем и ужасов. Но нет, нет и еще раз нет. Я просто не могу позволить себе такого малодушия. Когда-то давно, словно бы вообще в прошлой жизни, отец говорил: «Правитель владеет государством, но двумя вещами распоряжаться не может — своим сердцем и собственным временем». И если насчет первого я еще готов поспорить, то насчет второго совершенно точно нет. Я устал после сражения с порождением Этерниума, измотан после проникновения в сознание Изабель, потрясен случившимся в замке, разозлен своими упущениями в организации внешней разведки, но, тем не менее, беру себя в руки. Все-таки от меня зависит народ целого королевства. Приказы раздаются быстро. Тело Изи, погруженное в глубокий магический сон и по-прежнему обездвиженное, отправляется в ее покой. Свита девушки и прочие послы взяты под стражу и согнаны в одно помещение. Полагаю, раз император начал боевые действия против меня, жизнями этих людей он не особо дорожит, но снова покопаться в их памяти куда более глубоко, чем раньше, нужно будет обязательно. Может, и всплывет что-то интересное. Хотя сомневаюсь, что кто-то из них был обработан так же, как Изи. А вот в том, что в Турмунде нет подобных ментальных крючков, я не так уверен, потому его изолируют отдельно от всех, и проверить бывшего друга я собираюсь сразу, как только раздам приказы своим командирам. Для этого я вызываю их с помощью перчатки в зал картографии, и меньше чем через колокол там собираются 5 генералов, командующих отдельными кулаками моей армии, а также 15 архимагов, каждый из которых стоит во главе колдовского полка. Еще на заседании присутствует советник, Сейран, который исполняет роль посла Нахара, Беренгар, само собой, и наместник Айшадзул по имени Криолан. Высокий седовласый мужчина с грубым плоским лицом и пронзительными карими глазами. Много времени на раздачу приказов и обсуждение сложившейся ситуации мы не тратим. Все дело в том, что я ждал от Айтера таких действий рано или поздно, и, как следствие, у меня имеется несколько разных планов на подобное развитие событий. Сейчас не требуется ничего придумывать наспех, лишь скорректировать действия войск. Помня о том, что где-то есть Харран, я не рискую оставлять столицу без поддержки армии. Да в этом и смысла нет. Войск по всему приграничью и на рубежах имеется достаточно, чтобы оставить в Терразаре примерно 10 тысяч солдат. 20 тысяч на перешейке у Аларских гор приводятся в боевую готовность, и в ближайшие дни, если там произойдет заварушка, я планирую усилить их почти 1000 кейласов с их безумными всадниками. К самым северо-западным поселениям в приграничье, полям сильфов, которые являются моими главными сельскохозяйственными угодьями, и вокруг которых разбросаны 6000 воинов и колдунов, отправляются еще столько же солдат, усиленных сотней храшей под предводительством Дум-Дума, и почти 1000 колдунов. Если верить разведке, Айтер намеревается нанести туда один из первых ударов. Он наверняка хочет лишить меня продовольствия, уничтожить будущие запасы еды, и позволить ему сделать это никак нельзя. Кайшадзул, советник, уже организовал переброску новых резервов из столицы. Более того, на плато Каменного Пояса как раз заканчивают монтаж орудийных расчетов, способных метать тяжелые зажигательные снаряды почти на 400 шагов. Гойц, сопровождающий Нормана к Лавенгейскому валу, получил приказ оставить имперцев и отходить к полям сильфов. В остальном мои указания касались мирного населения, разбросанного по приграничью. Те поселения, где имелись собственные кристаллы связи, получили приказы бросать все и отступать к Айшадзул. В прочие отправились летучие отряды кейласов, чтобы помочь мирному населению эвакуироваться, если потребуется. Солдаты, которые разбросаны по хуторам, деревням и весям приграничья, получили задание собраться в холмах на полпути от западного предела к Айшадзул. По моим расчетам, спасти поселение западнее мы просто не успеем, но и подпускать врага к своим границам смысла нет. Я собираюсь использовать преимущество в силе и нанести по выступившим имперцам удар, который раскидает их авангард, и пока не подтянулись подкрепления, атаковать Лавенгейский вал. Выслушав меня, колдуны и генералы прикладывают кулаки к груди и один за другим отправляются в свои расположения. Сразу после этого группа Дайнхаммелов, повинуясь моему мысленному приказу, приводит Турмунда. Мой бывший друг шагает спокойно, но я прекрасно ощущаю исходящие от него волны ярости. В глазах светловолосого здоровяка мелькают молнии. Он скрежещет зубами, а увидев меня, и вовсе начинает рычать, словно пойманный дикий зверь. «Ты!» Он задыхается от возмущения после первого же слова. «Ты! Я так и знал, что рано или поздно это случится! Что ты предашь договоренности и обманешь доверие Империи! Предатель!» Турмунд выплевывает слова с такой яростью, что, будь они заклинаниями, могли бы прожечь латные доспехи. Однако колдовать он не может. На нем талмеритовые оковы. «Предатель?» — рычу я в ответ, подходя вплотную к парню. «Предатель? Скажи это своему драгоценному Айтору! По надуманному поводу он нарушил границы и отправил в мои земли 4000 воинов, околдовал Изабель и разрушил ее личность темной магией, которую ты так ненавидишь, а теперь открыто атаковал мое поселение!» Турмунд пристально смотрит на меня. «Думаешь, я поверю в эту чушь?» — спрашивает он, цедя слова, и его глаза неожиданно расширяются. «Госпожа Канти, ты что-то с ней сделал, и теперь пытаешься свалить это на императора, и думаешь, что я тебе поверю? Что с ней? Где она?» Здоровяк рвется ко мне. Его ничуть не смущает, что вокруг мои люди — Малефейки, Дайнхаммелы, а сам он колдовать не может, да и вообще его умение не чета моим. И все же он хочет добраться до меня. Хочет ударить, задушить, уничтожить. «Отпустите его», — спокойно командую я. Дайнхаммелы мешкают какие-то доли мгновения, прежде чем позволить Турмунду вырваться из их хватки и ринуться на меня. С яростным криком здоровяк в один момент оказывается рядом и тут же пропускает мощный удар в лицо. Его нос неприятно хрустит, из него начинает течь струйка крови, а я уже подныриваю под ответный удар, бью бывшего друга в грудь, закованной в частицу арканума рукой, резким рывком кладу вторую на затылок парня и мощным импульсом ментальной магии, ничуть не сдерживаясь, соединяю наши разумы. Теперь, зная, что искать, зная, какие именно струны дергает Айтор, создавая свое колдовство, отыскать в энергокаркасе друга внесенные изменения совсем несложно. Перед моим взором проносятся образы, похожие с теми, какие я видел в сознании Изабель. Турмунд тоже околдован Айтором, и его главной задачей стоит мое убийство. Но настоящий ум моего бывшего друга, его настоящее «я», оказалось куда сильнее, чем у блондинки, и оно пока что еще противостояло колдовству императора, не позволяя ему разрастись в гнилостную заразу и разрушить личность парня. Проклятье! Турмунд искренне ненавидел меня. Он, как и Изабель, считал меня предателем, темным отродьем, обманщиком, и лишь то, что я спас его шкуру в лаборатории профессора Атрая в Академии Верлеона. То, что мы были друзьями, не позволило ему в тот момент сдать меня. Но потом, когда он узнал, что я жив и, более того, стал правителем Елайского королевства, все мысли парня были только о том, что он мог предотвратить это, и Айтор сыграл именно на этом. Однако в связи с последними событиями и тем, что Турмунд видел, как меняется мое королевство, его подсознательные установки тоже начали давать сбой. Исполнить главный приказ мой друг должен был в тот момент, такой же, как и с Изабель, когда колдовство императора полностью завершило бы слияние с сознанием здоровяка. Когда это случилось, он воспользовался бы первой же возможностью и попытался меня убить, выбрав удобный момент, невзирая на последствия. И чтобы не допустить этого, чтобы предотвратить разрушение личности друга, чтобы освободить его от чужой воли, я концентрируюсь и нить за нитью выжигаю плетение императора, а когда заканчиваю... Возможно, я поступаю как идиот, и я это прекрасно понимаю, но вместо того, чтобы записать в Турмунда собственные приказы, я оставляю его сознание без изменений. Он был моим другом и не заслужил того, чтобы его превратили в куклу. Пусть сам решает, как поступить. И каким бы ни был его выбор, убивать его я не стану. Вынырнув из мира образов, мыслей и грез, я убираю ладонь с затылка здоровяка. Он покачивается. Его взгляд никак не может сфокусироваться, и Турмунд оседает на пол. Парень трясет головой, трет лицо своими ручищами и спустя несколько мгновений поднимает на меня глаза. «Хэл?» — произносит он хриплым голосом, словно только что проснулся. «Вилайский пепел, что я только что видел? Это ты... Ты решил так показать мне?» «Нет, Турмунд. Я присаживаюсь перед ним на корточке. Это то, что было на самом деле. Ты как?» «Будто по голове ударили. Кувалдой», — признается здоровяк. «Мы правда тут? В Елайском королевстве?» «Да». «И то, что я помню, последние месяцы как в тумане. Посольство, договоренности с империей, затем твои изменения, мятеж и суд, запреты на убийство и все прочее». «Все это правда, Турмунд. Я почти год пытаюсь менять жизнь в государстве в лучшую сторону и старался делать все, чтобы мы с империей жили в мире». «Старался?» — цепляется он за слово. «Значит, то, что ты сейчас сказал...» «Это правда. Я очистил твой разум от воздействия Императора. Тор, ты видел образы, как он с тобой поступил. Император, слышишь? Император! Он воздействовал на тебя ментальной магией, темным искусством, которое ты так ненавидишь. Он вербует каждого мага в Империи в армию и заставляет жрать Этерниум, который превращает людей в безумцев и порождает таких чудовищ, от которых волосы на жопе дыбом встают». «Это ложь!» — отталкивает меня Турмунд. «Ложь! Ты вложил все это в мою голову своим темным колдовством! Император...» «Император практикует темную магию!» — рявкаю я. «И ему плевать на своих подданных! Он бросил всех, когда мы с ним столкнулись у Айшадзул. Сбежал, оставив остальных умирать. И если бы я был темным, если бы я был злом, о котором ты думаешь, я бы уничтожил остатки имперского войска. Зачем мне было оставлять их в живых, Тор? У меня огромная армия, у меня большое количество боевых колдунов, храши, кейласы, артефакты Рандера». Я демонстрирую ему перчатку. «У меня в союзниках степняки и северяне. Сразу после Айшадзул я мог пойти войной на Империю, и к сегодняшнему дню мне бы принадлежала большая часть материка, а Айтер и его сподвижники были бы мертвы. Но я не сделал этого. Вместо этого нажил себе кучу проблем, задумав изменить жизнь здесь. Несколько раз чуть не погиб, соблюдал договоренности с Империей, развивал земледелие и ремесла, а по итогу дважды столкнулся с предательством. Зачем мне все это было нужно, раз я зло, Тормунд? Ответь!» Мой голос звенит, разносясь по залу. Внутри клокочет ярость от того, что у здоровяка настолько промыты мозги, что он не видит очевидного, и от того, что я устал объясняться. «Я не...» Его взгляд, мгновение назад полыхающий гневом, вдруг становится беспомощным. «Я не знаю, Хэл. Я будто... Будто был уверен, что ты хочешь войны, что на самом деле у тебя просто не хватает сил, и ты готовишься нанести удар по Империи. Госпожа Канти говорила... Погоди». Он несколько раз моргает. «Что с ней?» «Колдовство Императора выжгло ее суть. Изабель мертва, если можно так сказать. Сцепив зубы, произношу я. И будь уверен, Айтер за это поплатится». В этот момент я чувствую рябь, прошедшую по энергоструктуре замка и окружающего мира, и ощущаю легкую дрожь под ногами. И не только я. Все прочие, кто находится со мной в комнате, тоже замирают. «Что это, Хэл?» — спрашивает Сейран, до этого момента наблюдавший за нами от окна и только теперь подошедший ближе. «Магическая атака на крепость, на?» «Возможно», — отвечаю я. «Беренгар?» «Извне идут волны магии», — прикрыв глаза, отвечает тот. «Они направлены к нам». «Точнее!» «К шахтам под замком». «Изолируй подземелье!» «Бах!» Я не успеваю завершить приказ. Раскурочив часть подиума под проекцией карты и разбросав камни пола, пробив потолок и отбросив всех нас, снизу вверх помещение с ревом пронзает мощный поток энергии Этерниума. Во все стороны вырываются толстые жгуты энергии, и едва я встаю на ноги, держа вокруг себя мощный щит, как один из этих жгутов превращается в человека. Человека ли? Фигура и правда обычная. Руки, ноги, туловище, закованное в подвижную пластинчатую броню. Но вот если приглядеться... Синяя кожа с алыми кровоподтеками, словно у человека, погибшего от удушения, и прожилками бирюзового цвета. Из спины торчат какие-то щупальца, Руки заканчиваются длинными пальцами с острыми когтями, ноги вывернуты назад, а из-под капюшона торчит вытянутая пасть с клыками, с которых капает пенящаяся слюна. Я едва успеваю разглядеть черты этого создания, как в зале появляются точно такие же. 2, 5, 10, 20 неизвестных, оказавшихся в сердце моего королевства, в моем замке, огражденного самой мощной защитой. Я даже не успеваю удивиться. Поток энергии исчезает, оставляя в полу и потолке зала картографии огромные дыры и оплавленный камень по их контуру. И в тот же миг, когда магическое возмущение исчезает, хлесткий удар магии попадает по моему щиту справа. А затем все закручивается в горячке боя. Демонические твари наседают на меня одновременно, игнорируя всех остальных. Наверное, они рассчитывают нанести общий удар и покончить со мной, но сделать этого у них не получается. Мой разум работает так быстро, как никогда в жизни, а уж вместе с новыми гранями магии, которые я открыл для себя не так давно, я хватаю одновременно около десятка заклинаний, которые я даже сходу определить не могу. Моя магия с выкрученным до предела усовершенствованным восприятием за доли мгновения сама находит ключ к колдовству неизвестных и останавливает его в воздухе, а затем превращает в пепел и развеивает. Но это лишь мгновение боя. Сразу после этого враги, рассредоточившись по залу, атакуют снова. Свет, тьма, тени, огонь и лед, шипящая кислота и завывающий ветер — все сплетается в одну какофонию звуков и чувств, и я растворяюсь в этом шуме. Двигаюсь вдоль стены зала, стараясь успевать и отбивать удары неизвестных и атаковать их. Раз — и подхваченный мощным потоком ветра удар лавой закручивается и возвращается к твари в балахоне. Магия сносит ее с ног, заставляет вспыхнуть в полете и отправляет в провал. Два. Вокруг меня формируются сотни острых ледяных игл и с огромной скоростью разносятся в стороны. Часть из них выгорает в выставленных щитах противников, но трое из них оказываются распотрошены сконцентрированным и направленным мной обстрелом. Три. Я вижу, как советник, двигаясь медленно и грациозно, отбивает три удара одновременно, закручивается вокруг себя, превращается в поток тьмы и сдирает плоть со своих врагов. Четыре. Взгляд мечется по помещению. Отбив очередной удар тьмы, сплетенный с огнем, я вижу Сайрана. Парнишка всего в десятке шагов от меня, пятится от наседающего на него противника. Тот наносит один удар, второй, третий, превратив свою руку в огромную теневую косу, и четвертым взмахом рассекает парня надвое. «Нет!» — вскрикиваю я, швыряю диск света в ублюдка, убившего моего юного друга, и не успеваю заметить движение справа. Еще одна тварь в балахоне оказывается слишком близко. Ее когтистая рубаха бьет в мой нагрудник. Он выдерживает удар, но на мне остается какая-то пыльца, которая начинает стремительно расползаться. Я чувствую, как она попадает на кожу и вытягивает из меня влагу вместе с кровью. Рукав рубахи мигом пропитывается алой жидкостью. Я наотмашь бью клинком, заставляя врага отступить, накидываю ему на шею воздушную удавку, резко дергаю рукой, слышу хруст, и завопившее восприятие заставляет обернуться. Я снова не успеваю. Теневая коса нового врага, подкравшегося со спины, уже опускается на меня. Вдруг хрипит он, не завершив движение, и падает лицом вперед. А за его спиной стоит окровавленный и живой Сайран. Парень отпускает два своих коротких клинка, которые только что вонзил в спину врага. «Ты жив?» — выпаливаю я. «А то!» — ухмыляется он, и в тот же миг от него отделяется точная копия, встав рядом. «Иллюзия? Ну какая? Не отличить от оригинала!» «Ну ты и мастер!» — только и выдыхаю я, и мы снова бросаемся в атаку. Тварей остается всего десяток, но они, словно почуяв, что проигрывают, вдруг перегруппировываются. Перестают бросаться в атаку, отходят к провалу, сближаются друг с другом и... По залу прокатывается такой удар тьмой, что я едва успеваю выставить щит, закачав в него огромный резерв энергии, закрыв себя и Сайрана. Тяжелая затхлая волна бьет по нам с такой силой, что относит на несколько шагов назад, а когда она рассеивается, я вижу, как с пола встают изменившиеся за мгновение мертвецы. Паучьи лапы, жвала, конечности, щупальца. В убитых магах и моей охране теперь вовсе не узнать людей — но я с облегчением вижу, что советники и Тормунд живы. Они тоже укрылись под одним щитом и теперь стоят неподалеку от снесенных магией дверей, ведущих в коридор. Схватка вспыхивает с новой силой, но всего на несколько мгновений. В ярких вспышках одной за другой вспыхивающих по всему залу появляются мои подданные. Мастера и старшие маги, которых призвал исчезнувший в начале боя Беренгар. Только выйдя из порталов, они набрасываются на врагов, и совместными усилиями мы разрываем их в клочья, оставив в живых лишь одного и полностью его обездвижив. А тех измененных тварей, которые восстали из мертвых, рубит подоспевшая гвардия моих дайнхамелов. «Прости, что так долго», — извиняется Беренгар. «Этот магический поток вызвал такое возмущение энергополя, что порталы отказывались работать. Я призвал их сразу, как помехи исчезли». «Два провала безопасности за сутки, Сейнарай!» Я скриплю зубами от ярости. «Два за сутки! Сначала Изабель, теперь это! Как эти... создания вообще проникли в замок!» «Тебе не понравится ответ?» «Говори!» «Энергия, которая раскурочила зал, — это мощный портальный поток, и он прорвался откуда-то из этерниумовых шахт, в подземельях». «Так...» Протягиваю я, едва сдерживаясь, чтобы не разнести что-нибудь. «Но направлен извне». «И ты можешь узнать, откуда?» «Узнать нет. Но пока есть остаточный след в энергоструктуре замка, ты сам можешь восстановить направление с помощью перчатки». «Тьма!» — сплевываю я на пол. «Это наверняка Харан. Он ушел порталом, когда мы подавляли мятеж, и о замке знает немало». «Возможно, ты прав», — соглашается Беренгар. «Но ничего. Я дышу глубоко, сдерживая ярость. Сейчас я наведаюсь к этому ублюдку обратно и призову к ответу». «Владыка!» — Беренгар кашляет. «А ты не думаешь, что именно этого он и хочет? Что это может быть хитроумная ловушка?» «Мне плевать!» — рявкаю я. Ярость, которую так старательно сдерживал, выплескивается наружу. Я готов рвать и метать. Глаза застилает кровавая пелена — и единственное, чего мне хочется — убить ублюдка, отправившего этих тварей сюда. «Плевать! Я никому не позволю нападать на меня в моем собственном замке!» «Тогда советую поторопиться, если хочешь не только попасть туда, откуда пришли эти...» Он кивает на трупы. «Ну и вернуться. След исчезнет быстро». «Насколько быстро?» «Поток был мощный...» Сейнарай оглаживает бороду. «Не могу ручаться наверняка, но примерно колокол». «Я понял». Киваю и поворачиваюсь к колдунам. «Вы все в подвалы. Беренгар, сколько человек перенесет портальный поток?» «Думаю, примерно 1500». «Призывай в подземелье 300 самых лучших мастеров и 200 тяжелых воинов. Пусть они захватят небольшой запас еды на несколько дней. У тебя есть 1/5 колокола на это». «Выполняю». «Советник». Я оборачиваюсь к подлетевшему слуге. «Пойдешь со мной?» «Разумеется, владыка. Сочту за честь».